Третье путешествие апостола Павла. Эфес. Павел побыл некоторое время в Иерусалиме, а потом вновь отправился в пеший путь через Антиохию Сирийскую, области Галатию и Фригию. Всюду он наставлял христиан в вере. Наконец он прибыл в Эфес, столицу Осии. 3 месяца Павел проповедовал в Эфесской синагоге, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но некоторых из его слушателей эта проповедь только ожесточила. Они не верили Павлу и злословили о новом учении перед народом. Тогда Павел, оставив их, стал обращаться лишь к тем, кто принял его проповедь, и ежедневно занимался с учениками в домашнем училище одного эфесца. 2 года длилась эта проповедь и принесла плоды. Весть о Господе Иисусе распространилась среди всех жителей Осии. Иудеи и эллины слушали о нем. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Слыша о чудесах, которые творит Павел именем Иисуса, какие-то странствующие заклинатели, 7 сынов иудейского первосвященника Скевы, попытались изгонять бесов силою этого имени, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, разодрал на них одежды и так избил их, что они, нагие, выбежали из того дома. Об этой истории узнали все жители Эфеса, и на всех напал страх, и величаемо было имя Господа Иисуса. И многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Многие из тех, кто занимался чародейством, собрали свои чародейские книги и сожгли перед всеми. Когда подсчитали цену сожженных книг, оказалось, что их было на 50 000 драхм. С такой силою возрастало и побеждало слово Господне.